Я могу понять, как Кто там? Ольга Владимировна, могу слушать? А вы кто? Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Широких. Сергей Александрович, все звонки записываются. Вы знакомы с ней? Так, а если вы из Сбербанка? Если вы из Сбербанка, почему тогда вы с мобильного, с какой-то с IP-телефонии звоните? Очень странно. Значит, вы не из Сбербанка. Мне необходимо вас идентифицировать для того, чтобы предоставить информацию. Так а что это? Нет, вы меня идентифицировать не можете, потому что вы звоните с IP-телефонии. Я свои данные персональные в таком случае никогда не распространяю. Позвоните со стационарного номера или с горячей линии. Ну, или с телефона, который можно идентифицировать как номер Сбербанка. Тогда будем общаться, а так нет. А как вас зовут? К какому можно обращаться? Я вам все сказала. Перезванивайте мне со стационарного или с номера горячей линии, чтобы я была уверена, что вы со Сбербанка звоните. Тогда поговорим. Информацию Ольге Владимировне можете передать? Я вам все сказала. Я вас понял. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. А что-то еще там, да? Чего вы трубочку не кладете? Спасибо, до свидания. Кладите трубочку. Алло. Добрый день. Да-да. Долговой агент ВДЛТМ. Меня зовут Казанцева Ангелина Николаевна. Улица отдела по работе с проблемной задолженностью. Надежда Анатольевна, это вы? Ага, а ты что, новенькая, да, Ангелин? Что-то раньше не звонила. Вот тебя занесло. А зачем ты пошла в коллекторе работать? Расскажи, пожалуйста. Какие-то амбиции хочешь удовлетворить? Или просто работы другой нет? Или безопасности ваших данных. Назовите дату рождения. Это я никогда не называю. Так что мы можем о чем угодно поговорить, а дату я не называю. По телефону. В чем причина? Ну, потому что мой телефон мобильный мне позвонил, не стационарный, не указанный в моем договоре. Опять-таки, вы являетесь третьим лицом, о котором кредитор не уведомил о том, что привлек вас по 1005 статье в наши с вами, с ними отношения. Куча причин. Вот. То есть решать финансовые вопросы вы не собираетесь? Ну, с вами обсуждать я этот вопрос в принципе не буду. Могу любой другой обсудить, кроме своего финансового. Что у вас очень плохо слышно? Я говорю, могу с вами любой вообще вопрос обсудить, кроме своего финансового. Угу. Решать свои финансовые вопросы вы не собираетесь? Ну, это вас вообще не касается, вы третье лицо. Буду решать, если бы это нас не касалось, мы бы в данный момент с вами не разговаривали бы, Надежда Анатольевна. Ну, вот вы там, раз такая новенькая, давай я тебе все расскажу. Вот смотри, должен кредитор по 230-му закону обязательно меня уведомить. Угу. Вот, есть такая статья 9, часть 1. Там четко и ясно написано, каким образом кредитор должен уведомить своего заемщика о том, что он передал права требования, да, вот, и привлек там по агентскому договору кого-то. Вот. А это почему? Он не сделал. Мы не нарушаем. Он этого не сделал. Почему? Нет, потому что у вас элементарно нет даже трек номера письма. Это крайне редко бывает, у вас очень крайне редко вообще бывают какие-то инфошки или банки, которые, в принципе, эту норму закона соблюдают. Это просто единичные, уникальные случаи. Вот. И как бы доказать это можно, только если вы мне продиктуете трек номер письма, я пойду его, допустим, найду на почте, если я его не получала. Вот, чтобы вот у кредитора обязательно был квиточек с моей росписью, что я получила. Это письмо с уведомлением по почте России. Тогда можно о чем-то говорить, что он меня уведомил законным образом. До вот такого момента, пока я такое письмо не получила, я с третьим лицом в принципе не могу не общаться, то есть даже законного права на это не имею. И третье лицо, соответственно, тоже. Вот. То есть вы знаете все законы? Да. Поняла. Угу. Ну, хорошо. Я как бы и тебе помогла, раз ты новенькая, чтобы ты имела в виду, потому что в скрипте могут что-то другое написать. Да, я прекрасно знаю. Да, просто там... Да, просто бывают коллекторские агентства, которые пытаются в это в заблуждение вводить оппонентов, пользуясь тем, что они не знают закона. Угу. Вот, поэтому. А таких вот, как бы, да, кто знает законы, да, они как бы сейчас все больше и больше таких становятся. Угу. Вот, вы там просматриваете YouTube-канал, да, вот вам на работе говорят, там, Челищев ваш, там, да, Бактерев Марк, вот, то есть, как бы, они просматривают регулярно блогеров на YouTube-канале, вот, как там общаются с коллекторами, антиколлекторы. То есть, в да, принципе, слышно, но вот, вот посмотри, послушай, вот ты вот вечером с работы придешь, да, послушай, очень тебе поможет, интересно тебе будет. Особенно почитай комментарии. Обязательно послушай. То есть ты много чего интересного, нового узнаешь, и как бы какие-то выводы, может быть, для себя сделаешь. Хорошо? Хорошо, учту, я обязательно. Все, буду надеяться, что ты меня услышала. Хорошо, всего доброго. Ну давай, пока-пока. Алло. Ну а что, что с оплатой? Привет, Апсос. Привет, Блюдина, что с оплатой? Кукарекой будем, да? Ну, кукарекой. Петушок. Тихушки там лежат, да? Петушок. Ну ладно, хорошо, давай. Петушок. Я к врачу позвоню, он с тобой поговорит. Петушок. Давай, золотой гребешок. Алло. Слышь меня? Что-то Валентина, ты пропал куда-то. Я говорю, да, что ты еще на свободе у нас? Надо же. Ну ничего, сегодня ночевать сегодня будешь в душном помещении. То есть дальше будем хренью заниматься, да? Ты, да, ну как бы все, да, сидишь, где ты пока там в офисе сидишь, да? Вот, ну ничего. Может, в офис за тобой придут. Ну, а если как бы не в офис, то... А где офис? К вечерочку точно поедешь уже в определенное место. Очень такое. А где офис? Не очень у тебя, тебе будет... Не, ну, баланду тебе дадут, поужинаешь. Так что пообедай поплотнее. Поплотнее пообедай. Потому что невкусно там в СИЗО кормят, да. Да, ты там была, знаешь, как там кормят. Ну, говорят, по слухам. Говорят, по сути, ну, да? Ну, да. Хорошо. Так что так давай, поплотнее, пообедай. Там вас кормят, да? Столовка-то есть хоть рядом? Или у тебя денег, наверное, нет на столовку? Или вас бесплатно? Конечно. Или вас бесплатно кормят? Да, это у сотрудников брала бесплатно. Не, ну, короче, ну, в это, туда, куда сегодня вечером поедешь, там бесплатно кормят, так что... Очень хорошие там условия, да, в этом плане. Диета будет прям практически. Режим. Что очень тебе... Не, хотя со свежим воздухом проблемы. Откуда ты знаешь? А кто ж не знает-то, господи, что там? Трехразовое питание там, смотри, там по-любому. Вот. Десерты, наверное, вряд ли подают, но... Перловочку точно... Полюбишь, я так думаю. Или ее только в армии дают, я не знаю. Вот. Я и так перловочку люблю. О, видишь? Знаешь, за время службы моей... Шикарно все подкладывается. Смотри, такую работу ты нашел, что она тебя вообще посадит на диету, будет твоей любимой перловочкой питаться. Я напитался, особенно таких, как ты, наркоманок. Вот, так что давай, готовься, пообедай хорошо. Вот, и готовь, да, можешь там, не знаю, что там, с собой, наверное, ничего не дают, там все наоборот отбирают ведь, да? Шнурки даже забирают. У тебя есть шнурки? Я все знаю. Шнурки есть, да? А ты там была, наверное, да? Ой, конечно, была. А как же ты сотрудник Минздрава работаешь? А вот как так? А? Вот как так получилось? Как ты так думаешь? Как так могло получиться? Это вот я не знаю. Вот так. Ну, никакой логики у тебя нет. Ну да, куда тебе там? Куда там тебе? 27 лет, а ведешь себя, ну, как ну, я ты, не ну, знаю так, что. Ну так, что ты... А тебе сколько? 38, и ты ничего не достиг, сидишь, вот такой звонилкой гнилой работаешь. На грани, так сказать, за законодательство. Ты же понимаешь, ты все так уверены, что да? Вам ничего не будет. Очень много. Тебе вчера ссылочку скинули. Скажи мне, а почему ты так тоже уверена, такой же уверенный был. Такой же уверенный, да, как и ты был. Ну, тебе же ссылочку вчера кинули, посмотрел. Ну и что? Это не про тебя. С тобой такого случиться не может, да? Ну вот сегодня вечерком проверишь. Сейчас со мной такого случится не может. Да. Ну уже связались с кем-то. А что, дальше будем играться или будем решать вопрос про оплату? Нет, будем играться. Вчера ты в больнице ржали, блин. На твоим звоночком. Столица ржа. Ага. Хорошо. Да. Гюзель, очаровашка. Сейчас я Дмитрию Витальевичу позвоню, поржу вместе с ним. Давай. И с ним поржем. Давай. Алле. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ЕЗМ, Шапошников Александр Александрович, отдел изыскания, Валентина Александровна. Ага. Вы на просрочке компании ЕЗМ 27 дней. Почему платеж не проводите? 55 626 рублей 66 копеек. А взяла на закрытие. Сколько? Правление 9000 рублей стоит. А? Брала сколько? Брали 30 тысяч у нас. Да, вы не платите месяц уже, в курсе, нет? Да. Месяц назад должны были оплатить. Ну, не нервничайте так. Что вы так прям, как у вас? Нервничать вам надо, я не нервничаю. Ну, в том-то и дело, что никому не надо нервничать. Вообще. Вы на вопрос ответите сегодня, нет? Нет. То есть платить вы отказываетесь сегодня? У вас тон мне не подходит, который вы выбрали для общения. Да мне все равно. А согласно к этой статье Государственного кодекса Российской Федерации, мы готовим документы на передачу в коллекторское агентство. Ой, испугал. Лежал голой жопой. Давай. Алло. Добрый день, Валентина Александровна. Да-да. А вы Валентина Александровна, все верно? Да, вы кто? Меня зовут Нефёдова Татьяна Владимировна, специалист отдела взыскания компании «Езаем». Звонок по поводу вашей задолженности. На данный момент сумма составляет 57 958 рублей 71 копейка. Сумма эта не фиксированная, увеличивается. 32 дня просрочена задолженность. Скажите, по какой причине нарушаются условия договора, оплату до сих пор не несли? Ну да пока нет у меня возможности. Много сейчас трат всяких, отпуск и так далее. Пока не могу. Вы не имеете права сейчас на стороне порядка отказываться от исполнения обязательств. На свои нужды вы находите денежный средств, чтобы погасить долг, вы не находите. Естественно, у меня вы не имеете права расставлять какой-то долг непонятный. Нет, я сначала свои интересы. А зачем же вы тогда брали денежные средства в компании, если когда вы не можете уже появится у меня возможность, оплачу. Нет, Валентина Александровна, да. Вы не правы сейчас. Ну как, вот так получается. Компания сегодня вас оплатит. Если всей суммы в наличии не имеется, вы можете оплатить по услуге реструктуризации, пока она вам доступна. Не. Сумма с каждым днем у вас увеличивается, вы 30 тысяч брали, больше 57 должны. Ну, ты в три раза вырастешь, значит, смотрите, куда наденется. Либо Верест продадите. Ой, в смысле, передадите по агентскому. Ну. Только там никаких акций, никаких реструктуризаций не будет. Да ладно, без конца. Господи, вы что думаете, я с Эверестом общаюсь каждый день. Коллекторском агентстве? Ну, конечно. Да они не, они же по агентскому, они ваши акции. Тихо. Слушай, я тебе объясняю. Вы же по агентскому передадите акции, да как бы не ваши. Да мне не надо объяснять. Мне они не ваши надо акции продвигают, они свои. Понимаю. Понимаешь? Не намерен вы оплачивать, да? Я сказала, когда будет возможность. Ну, тогда, в таком случае. Я же не отказала. Да вы не под возможность брали деньги. Ну, не тем не менее. Сидите, ждите или передавайте Эвересту. 3 месяца позвонят, потом обратно вам вернут. Или идите в суд тогда. Послушайте потом меня. Заключив договор займа, вы автоматически берете на себя... Да давайте будем диалог вести, ну, а не будете прибивать меня постоянно. Не надо мне эту лирику. Значит, оплачивайте 57 908 рублей 71 копейки. Если вы хотите переструктуризацию оплатить. Угу, давай. Слышите меня? Все, пока. Что, притихло?